Сапфира слегка покачнулась, попав в воздушный поток, и Эрагон поморщился от пронзившей весь бок боли. «Хорошо еще», — думал он, — «что дрались мы не на земле, потому что тогда я вряд ли смог бы устоять на ногах». «Арья?» — спросил он мысленно. «Что лучше, вам исцелить меня или мне самому сделать это? И пусть Мурток попробует остановить меня, если сможет». «Мы постараемся исцелить твою рану», — ответила Арья. «И, возможно, тебе удастся застать Муртога врасплох, если он по-прежнему будет считать, что ты ранен». «Ох, погодите!» «Почему?» «Мне нужно дать тебе разрешение, иначе моя магическая защита не пропустит ваши чары». Эрагон не сразу смог вспомнить слова заклятия. Все-таки ему было очень больно. Но вскоре взял себя в руки и прошептал на древнем языке. «Разрешаю Арье, дочери и Миладрис, нарушить защитные чары и применить ко мне исцеляющее заклятие». «Мы еще поговорим насчет твоих защитных чар», — услышал он сердитый голос Арьи. «Но потом, после боя. А что если бы ты потерял сознание? Как бы мы тогда смогли помочь тебе?» «А мне казалось, что это неплохая идея. Ведь тогда, во время сражения на пылающих равнинах, Мурток запросто нас обоих обездвижил с помощью магии. И я не хочу, чтобы это повторилось еще раз». «Допустим, никто из соперников этого не хочет. Но ведь есть и более тонкие решения, чем то, к какому пришел ты». Эрагон заерзал в седле. Эльфийская магия вступила в действие. И рана у него на бедре, заживая, стала чесаться, словно ее кусали сотни блох. Когда жжение прекратилось, он сунул руку под рубаху и с удовольствием обнаружил, что там нет даже шрама. Кожа была совершенно гладкой. «Здорово!» — искренне восхитился он, расправляя плечи. «Сейчас мы им снова покажем. Пусть страшатся даже звука наших имен». Жемчужно-белое облако горой громоздилось перед ними. Сапфира резко свернула влево. И пока Торн пытался совершить разворот, нырнула прямо в середину этого облака. Все вокруг сразу стало холодным, влажным и белым. А затем они стрелой вылетели по ту сторону облака, оказавшись на несколько футов выше Торна и чуть позади него. Взревев от восторга, Сапфира ринулась на Торна и схватила его за бока, глубоко вонзив когти ему в ляжки и в поясницу. Затем, выбросив голову вперед, словно змея, она вцепилась зубами в левое крыло Торна и рванула с такой силой, что ее острые, как бритва, зубы разрезали тонкую мембрану и вспороли ему плечо. Торн дернулся и пронзительно закричал. Эрагон даже не подозревал, что драконы способны издавать столь ужасные и жалобные вопли. «Он готов!» — услышал он мысли Сапфиры. «Я могу сейчас оторвать ему крыло, но, пожалуй, предпочту пока этого не делать. Так что, если ты собирался делать выпад, делай его скорее, пока мы опять не пошли на снижение». С белым как мел лицом, покрытым коркой запекшейся крови, Мурток направил на Эрагона Заррак. Меч так и дрожал в воздухе. И Эрагон вдруг ощутил мысленный поток необычайной силы. Казалось, кто-то посторонний пытается нащупать его мысли и завладеть ими, чтобы затем представить их Муртогу. Как и тогда, над пылающими равнинами, Эрагон заметил, что при попытке Муртога проникнуть в его сознание, у него неизменно возникает ощущение некоего смешанного хора, словно множество разных голосов что-то нашептывают ему на фоне бешено скачущих мыслей самого Муртога. «Интересно», — подумал Эрагон, — «а не помогает ли Муртогу целый отряд магов, как и мне помогают эльфы?» И хотя это оказалось нелегко, Эрагон отринул от себя все прочие мысли, кроме мыслей о мече Зарраке, полностью сосредоточившись на этом образе и постепенно как бы сглаживая пространство своего сознания, приводя себя в состояние спокойной медитации, чтобы Муртогу не за что было ухватиться. И когда Торн нырнул куда-то, снова оказавшись под ними, и тем самым на мгновение отвлек внимание Муртага, Эраган предпринял яростную контратаку, пытаясь проникнуть в сознание самого Муртага. Оба сражались в мрачном молчании, выискивая в мыслях друг друга потайные лазейки. Порой казалось, что верх одерживает Эраган, порой что Муртаг, но победить не мог ни один. Эраган мельком глянул на мчавшуюся навстречу землю и понял, что этот поединок придется решать иными средствами. Опустив меч, так что он оказался на одном уровне с Муртагом, Эраган крикнул «Лята!». Точно таким же заклинанием воспользовался против него и Муртаг во время их предыдущего сражения. Это было очень простое заклинание. Всего лишь одно слово «Остановись!» должно было связать, обездвижить руки и тело Муртага. Однако же и этого заклинания было достаточно, чтобы противники могли испытать друг друга в непосредственном контакте и определить, у кого из них запас магических сил больше. Губы Муртага чуть шевельнулись. По всей видимости, он произнес слова противодействующего заклятия. Но слов его не было слышно за рычанием Торна и воем ветра. У Эрагона бешено забилось сердце, когда он почувствовал, что силы стремительно покидают его. Руки и ноги отказывались ему повиноваться, и он, почти полностью исчерпав запасы своих сил и уже теряя сознание, вдруг почувствовал, что сапфира и эльфы вливают в него драгоценную магическую энергию. Он видел, что Муртаг, до сих пор казавшийся чрезвычайно самодовольным и самоуверенным, заметно помрачнел, и губы его раздвинулись в усмешке, напоминающей оскал. Эраган не отпускал его, и оба с одинаковым рвением стремились прорвать мысленную защиту соперника. Эраган почувствовал, что приток энергии, которую передавала ему Арья, вдруг уменьшился. Через какое-то время это повторилось, и он догадался, что двое из эльфов-заклинателей, видимо, не выдержали и потеряли сознание. «Муртагу тоже долго не выдержать!» Упрямо подумал Эраган, и тут же вынужден был восстановить контроль над собственными мыслями, ибо утрата концентрации дала Муртагу возможность в них проникнуть. Сил, которые Эраган черпал у Арьи и других эльфов, теперь, похоже, стало раза в два меньше. Даже Сапфира начинала уже дрожать от усталости. И когда Эраган уже почти не сомневался, что проиграл, что победа снова будет за Муртагом, Муртаг издал горестный вопль и полностью прекратил свои попытки проникнуть в его сознание. Эрагану показалось, что с его плеч свалилась огромная тяжесть. Глянув в сторону соперника, он увидел, что тот весьма удивлен его успехом. «А что теперь?» – спросил Эраган, обращаясь к Арии и Сапфире. «Может быть, стоит взять их в заложники? Как вы считаете, надо это сделать?» «А теперь?» – ответила ему Сапфира. «Я должна вернуться на землю!» Она отпустила Торна и даже оттолкнула его от себя. Затем с трудом взмахнула крыльями и стала снижаться, стараясь все же не упасть с высоты. Эраган смотрел через ее плечо на приближавшуюся землю, затем перед глазами его на мгновение мелькнули лошади на зеленом, покрытом полосами солнечного света лугу, по которому ходили волны травы. Вдруг, словно некий великан, с силой ударил его снизу под подбородок, и свет в его глазах померк. Очнувшись, Эраган увидел перед собой чешую на шее Сапфиры. Он видел ее как-то очень близко, на расстоянии одного или двух дюймов от глаз. И она сияла, точно темно-синий лед. Эраган смутно ощущал, что кто-то настойчиво пытается вступить с ним в мысленную связь, но находится от него очень далеко. Лишь окончательно придя в себя, он понял, что это Арья. «Сними свое заклятие, Эраган!» – повторяла она. «Оно убьет нас всех, если ты немедленно его не снимешь! Сними свое заклятие! Не бойся! Муртаг уже далеко отсюда! Очнись, Эраган! Сними заклятие! Не то и ты, и все мы погибнем!» Эрагон заставил себя рывком выпрямиться в седле и увидел, что Сапфира, скорчившись, лежит на земле, окруженная кавалеристами короля Оррина. Арьи нигде не было видно. Теперь Эрагон уже и сам чувствовал, что заклятие, которое он наложил на Муртага, по-прежнему вытягивает из него силы, причем с каждой минутой все сильнее. Если бы не помощь и поддержка Сапфиры, Арьи и других эльфов, он давно уже был бы мертв. Эрагон, ужаснувшись, остановил поток магической энергии и поискал взглядом Торна и Муртага, надеясь увидеть их на земле. «Вон они!» – услышал он голос Сапфиры. Дракониха чуть шевельнула мордой, и Эрагон, посмотрев в ту сторону, увидел далеко, у северо-западного края неба, сверкающего на солнце красного дракона, который отсюда казался совсем маленьким. Торн явно направлялся вверх по течению реки Джиет в расположение войск Гальбаторикса. «Но как им это удалось?» – вырвалось у Эрагона. «Муртаг снова сумел исцелить Торна, а потом Торну просто повезло. Он сумел приземлиться на вершину холма и улетел еще до того, как ты успел очнуться». И откуда-то из-за холмов до Эрагона донесся гулкий, усиленный магией голос Муртага. «Не думайте, что на этот раз вы победили! Обещаю, мы встретимся снова, и тогда мы с Торном окончательно одержим над вами победу, ибо станем еще сильнее, чем сейчас!» Эрагон так впился ногтями в щит и рукоять меча, что выступила кровь. «Как ты думаешь, Сапфира? Ты могла бы сейчас одолеть этого Торна?» «Могла бы. Но тебе эльфы на таком расстоянии уже не смогли бы помочь. А я очень сомневаюсь, что без их помощи мы смогли бы одержать победу над Муртагом и Торном. Но ведь можно было бы...» Эрагон умолк и в отчаянии даже топнул ногой. «Проклятье! Какой же я идиот! Я совершенно позабыл о Барене, о кольце Брома. Ведь можно было воспользоваться той энергией, что в нем заключена. И тогда победа наверняка была бы за нами. Там, в воздухе, у тебя и так забот хватало. Ничего удивительного, что ты не вспомнил о кольце. Любой на твоем месте наделал бы еще больше ошибок. Возможно, и все-таки очень жаль. Ведь можно было еще многое успеть. Можно было, наверное, даже Торна и Муртага в плен взять. И что бы ты с ними делал? Спросила Сапфира. «Где бы ты их держал? Посадил бы в подвал, как тебя самого Дорза в Гиллиде? Или, может, ты хочешь просто убить их? Ох, не знаю я. Мы могли бы, например, помочь им переменить истинные имена и сломить клятву, данную ими Гальбаториксу. Но, с другой стороны, позволить им свободно, без присмотра, странствовать по свету было бы слишком опасно». Тут к их разговору присоединилась Арья и сказала: «Теоретически ты прав, Эрагон, но ты устал. Устала и Сапфира. Вам обоим надо отдохнуть. И, честно говоря, оно и к лучшему, что Торн и Муртаг от нас удрали. Мне совсем не хотелось потерять вас обоих. Ведь дрались-то вы сегодня не лучшим образом. И все-таки ясно одно. У нас в данный момент попросту нет возможности держать в плену дракона и всадника. Кроме того, как мне кажется, убить Торна и Муртага совсем не так легко, как тебе это сейчас представляется, Эрагон. Будь благодарен, что мы вообще сумели отогнать их прочь. И отдыхай спокойно, ибо, уверяю тебя, мы и во второй раз сумеем отогнать их, если они вдруг снова осмелятся на нас напасть». Сказав это, Арья прервала с Эрагоном мысленную связь.